Глава 19. Знаменное оружие. Ясень прогуливался по медвежьему городу и все никак не мог надивиться. Останавливаясь перед очередным зданием, он качал головой, будто не в силах поверить увиденному. То ли из-за нелепых баек, что слышал он про медвежий народ, то ли из-за Михи, чьи одежды были пошиты из шкур, он сложил себе предварительное мнение, что будто бы живет народ медведя чуть ли не в землянках и чуть ли не укладывается в них на зиму в спячку. И никак не ожидал он увидеть такого большого, многолюдного, хорошо устроенного города, сплошь составленного теремами, да еще какими. В два, а не редко и в три этажа, рубленные из еловых стволов чуть ли не в обхват, да каждый с резными наличниками и крылечками, да на каждом коньке с большим искусством выточенные из дерева птицы и звери, да еще раскрашенные с изумительной красотой. «Что, все любуешься?» — услышал он за спиной насмешливый голос и обернулся. Миха, хоть и молодой по годам, был одним из немногих, кто способен подойти к Ясеню незамеченным. «Что, уже?» — Ясень постарался спрятать досаду, что опять позволил застать себя врасплох, и покосился на здание, где собралось веча старейшин, и куда его в этот раз не пустили. «А чего тянуть?» — вечно смешливый Миха и на этот раз рассмеялся. «Пошли, огласят тебе решение». Миха дружески хлопнул Ясеня по плечу и повел внутрь, отворив перед ним дверь. В здании вечевых собраний было довольно промозгло, но приятно пахло хвойной смолой и травами. Печь, по соображению недостаточно холодной погоды, не растопили, и заседающие на грубо тесанных скамьях старики кутались в косматые шубы. Без лишних церемоний Миха подвел Ясеня к седобородому деду, с лицом изборожденным естественно прочерченными глубокими морщинами и неестественно пересекающими лицо не менее глубокими шрамами. Веча состоялась. Решение принято. Голос у деда оказался молодым и чистым. Он не утрудил себя ни приветствием, ни рукопожатием, ни тем более вставанием. И вообще вел себя так, будто забежал к нему в дом, посланный с пустяковым поручением соседский мальчишка, заставив мудрого старца на пару минут отвлечься от светлых своих глубоких дум, при том, что из-под белых густых бровей смотрел он бойким и совершенно разбойничьим взглядом. «Предложение волчьего князя твоего мы посчитали приемлемым и союзным с нашими чаяниями. На предложенный договор даем согласие, а также посылаем с тобой на борьбу с нежитью 500 воинов». Сказав это, седой дед утратил к Ясеню и то подобие интереса, что выказывал изначально. Ясень сообразил, что продолжать маячить перед его очами будет делом неполезным. Что-то бормотнул про то, что согласие есть итог стараний двух стремящихся к непротивлению сторон, и наскоро откланялся. Миха вывалился из здания для заседаний вместе с ним. «Ну вот и все», — сказал он. «Айда со мной в баню. Баня перед походом — дело первостепенное». Ясеню ничего не осталось, как пуститься следом, чтобы не отстать от своего стремительного друга. Уже после того, как они взяли первый пар, окатились холодной водой и присели на лавочке в предбаннике отдохнуть перед вторым заходом в парилку, Ясень обратил внимание, что ни на левой, ни на правой руке у Михи не было никаких нефриловых образов, но зато имелся странный рисунок слева на груди, наложенные друг на друга геометрические фигуры, вписанные в круг. «Любопытный рисунок», — сказал Ясень. «Никогда не видел ничего подобного. Что он означает? Не поверишь». Миха скосил глаз, скользнув взглядом по своему образу на груди и засмеялся. «Сам не знаю». «Как так?» — Ясень сдержанно усмехнулся. «В вашем племени не принято спрашивать у Моги, что за знак он тебе ставит? В нашем племени вообще не принято ставить знаки нефрилом», — поведал Миха. «А с этим знаком я родился. И не первый раз». «Постой-ка, Миха!» — Ясень даже опешил от неожиданности. «Я правильно тебя понял? Ты помнишь несколько своих воплощений, и в каждом из них рождался с этим знаком?» Миха посмеялся над тем, как осторожно Ясень подбирает слова. «Правильно понял», — подтвердил он. «Если только под слово «несколько» подпадает больше сотни». Ясень присвистнул. «Не сочти за недоверие, но такое большое количество воплощений помнят только самые родовитые люди. У нас не принято вести родословцы», — ответил Миха. «Какой смысл запоминать всех своих предков, если и так известно, что все мы произошли от первых медведей?» «Тоже верно», — согласился Ясень. «А те старики, что заседают в вече, они помнят прежние жизни?» «Несомненно». Миха перестал посмеиваться и стал серьезным. «И, кстати, не вся, кто с бородой в шубе, обязательно старик. Там сидели и такие, кто по годам немного старше меня. Ты просто не обратил внимания». «Возможно», — не стал спорить Ясень. В лица он особо не вглядывался и готов был поверить на слово. И тут его озарила догадка. «Так вот, почему ты так легко туда вхож. Ты один из них? Один из первых?» «Так точно», — с легкостью подтвердил Миха. «Я один из первых, почетный заседатель зала пердунов, и я к вашим услугам». Миха поднялся с лавки, шутовски раскланялся и шагнул к парилке. «Пошли париться, а то от умственной натуги у тебя из ушей пар пойдет». Миха засмеялся и, уже открыв дверь, обернулся. «Заседать там, пока ты молод и полон сил. Увольте меня от этой скукоты. В этой жизни мне едва исполнилось 18. Я лучше с тобой по лесам за лисами погоняюсь». Ясень ответно усмехнулся и вошел в парилку следом за Михой. Он давно догадывался, что новый друг его вовсе не так прост, как пытается себя преподнести. Но как только после парилки и купания в реке они снова присели на лавках отвести дух, он вернулся к начатому разговору. «Миха, могу я полюбопытствовать?» «Валяй», — разрешил Миха. «Спрашивай. Я первый раз такое встречаю, чтоб народом правило собрание. У вас на самом деле нет ни князя, ни царя, никакого другого правителя?» Миха неопределенно пожал плечами. «Так сложилось уже очень давно. Мы не любим менять устоев». «Но подожди», — возразил Ясень. «Каждый народ, уж во всяком случае каждый знаменный народ, имеет правителя. А каждый правитель имеет знаменное оружие, знак его права на власть. Если правитель погибает, его оружие само возвращается в особое место, пока он не возродится, не войдет в силу и не заберет его оттуда». «Я знаю про такое оружие», — серьезно подтвердил Миха. «У моего народа это боевой топор. Даже знаю, где он лежит под скалой. Но отворить эту скалу до сих пор никто не смог». «Такие вот дела. Знаменное оружие у нас есть, а правителя нет». «А ты тоже пробовал взять тот топор?» «Пробовал», — Миха поморщился. «Та скала меня даже близко не подпустила». Ясень чуял, что напал на след какой-то старой и чрезвычайно важной тайны. «Слушай», — спросил он, — «а ты что, прям всегда-всегда рождался с этим знаком? Вот тут ты меня подловил», — хмыкнул Миха. «Но знак мне все-таки поставил один мога, но было это очень давно. Расскажи». «Ладно, чего уж там. Слушай, Миха не любил болтовни, но оставлять рождающие подозрения недомолвки не любил еще больше. Как ты уже понял, это было очень и очень давно. Для нас это были начало времен, когда племя медведя только начинало обживаться на этой земле. Нас тогда было мало, очень мало, и мы еще очень мало что умели». Миха замолчал, то ли задумался, то ли припоминал что-то. Ясень терпеливо ждал продолжения. «И вот однажды всем нам был явлен вестник», — сообщил Миха наконец. «Вестник?» — удивился Ясень. «Ага, мы тогда уже научились разжигать костры», — поведал Миха с шутливой гордостью. «В ту ночь было довольно холодно, и мы разожгли 4 больших костра, чтобы все племя могло согреться. И тогда к нам прямо из темноты вышел тот медведь». «Погоди, ты же сказал вестник». «Извини, я не самый лучший рассказчик», — Миха хохотнул без тени сожаления. «Да, вестник, но выглядел он как самый настоящий медведь, только огня не боялся. В общем, тот медведь сообщил нам, что он вестник, и все мужчины племени должны отправиться в поход к одной скале и забрать топор вожака». «А разве тот медведь, тот вестник, не указал, кто из вас вожак? Вот и мы его об этом тоже спросили», — согласно кивнул Миха. «Как нам определить, кто достоин взять тот топор себе?» На это вестник ответил, что достать его по силам только одному из нас. Он сказал, что не будет никакого толка, если он укажет на будущего вожака заранее. Этот человек должен сам подтвердить свою избранность и свое право. «Не расщедрился ваш вестник на сведения», — усмехнулся Ясень. «А чего еще ждать от медведя?» Миха рассмеялся так заразительно, что и Ясень не удержался. Как бы то ни было, он отдавал должное своему другу как рассказчику. Такое поразительное и переломное для племени событие тот сумел преподнести почти как шутку. «И что же было дальше?» — спросил Ясень, когда они отсмеялись. «А дальше?» — вестник как появился неожиданно, так же неожиданно и ушел. «Больше он нам не показывался, а у нас все пошло наперекосяк». Миха усмехнулся, но как-то невесело. «Мы начали готовиться в поход, но его пришлось отложить. С юга пришло нашествие плотоядных земноводных тварей. Женщины не могли ходить к реке за водой без сопровождения сильных воинов. Потом еще одно нашествие, уже по суше. То были огромные крысы. Потом еще одно. Мы едва успевали отбиваться. Попрятали детей и женщин в пещерах. Ни о каком походе за оружием больше не могло быть и речи. Вот тогда и появился тот мога». «Тот, который поставил знак?» «Ага. И тоже появился непонятно откуда. Отвел меня в сторону и спрашивает, хочешь отвести все беды от своего племени?» «Я ответил, что, конечно, хочу. Тогда он поставил мне этот знак. Он сказал, что этот знак — сильный оберег. Он оказался прав. Нашествия прекратились». «И что, больше он ничего не объяснил?» — спросил Ясень. «Видать, тот мога был не намного разговорчивее медведя-вестника». «Я тоже в те времена болтуном не был», — Миха усмехнулся. «Когда я с ним встретился, мне было всего 12 лет от роду». «А как он выглядел, тот мога?» — спросил Ясень. «Ты требуешь от меня слишком многого», — Миха покачал головой. «Это было слишком давно. Я видел его совсем недолго. Пришел и ушел, и больше не появлялся». «Ну хотя бы его оборотень», — не сдавался Ясень. «Извини, в то время я еще не владел ни силой первопредка, ни видением». Ясень какое-то время молчал, переваривая услышанное, а потом решительно поднялся, запахиваясь простыней. «Миха, ты не думал, что это простое совпадение?» Он прищурил глаза со значением. «Это ты о чем?» «О том, что неспроста тот мога появился сразу вслед за вестником». Миха задумался на какое-то время. Однако Ясень, не в силах дожидаться его умозаключений, дал подсказку. «Ты слышал что-нибудь про Лукавого? А про совет 48? Тоже нет? Слушай, нам надо обязательно посвятить во все князя. Верить в таких вещах дока». «Почему нет?» Миха протянул Ясеню берестяную обладку с переговорным устройством. «Река там». Ясень связался с князем Вересом и передал ему Михин рассказ, а когда закончил, предложил переслать снимок образа с его груди, чтобы князь попробовал его растолковать. «Я сам небольшой мастер по таким штукам», — ответил Верес. «Но благо рядом со мной сейчас королева Карина. Она в этих вещах разбирается лучше, чем кто бы то кого я знаю. Так что считай, твоему Михе повезло. Пересылай». «Улыбочку», — шутливо потребовал Ясеню Михи, приготовившись делать снимок. «Как-никак, сама королева Горностаев будет растолковывать твой рисунок. Я надеюсь, ты меня не в полный рост снимать собрался?» Миха торопливо запахнулся полотенцем. «Я пошутил. Только сам образ», — успокоил его Ясень. Он переслал снимок князю, и они стали ждать. Миха и сам загорелся мыслью получить толкование своего знака. Сидел, молча уставившись на переговорное устройство. А когда раздался голос Вереса, весь подобрался, готовый внимать. «В общем, так», — заговорил князь. «Скажи мне, Ясень, Миха тоже сейчас меня слушает?» «Да, он здесь рядом», — подтвердил Ясень. «Тогда слушай меня, Миха», — продолжил Верес. «Тот много тебя обманул. Это никакой не оберег. Это печать добровольного отказа от личного духовного наследия с передачей прав на него другому лицу». Негромкие слова князя прозвучали для Михи, как гром среди ясного неба. «Вот те раз», — протянула нашарашенно. «И что же делать теперь? От печати надо избавляться, вне всяких сомнений», — убежденно сообщил князь. «А получится?» Миха так привык рождаться с этим образом на груди, что уже и не представлял себе возможности от него избавиться. «Конечно, получится», — обнадежил его князь. «Удивительно, что печать вообще продержалась такое количество воплощений. Но в любом случае, за это время сила печати ослабла. Снять ее будет нетрудно». «А что нужно делать, князь?» Таким взволнованным Миху Яси не видел ни разу. «Тебе нужно снова отправиться к той скале, где схоронено знаменное оружие твоего племени. Уже само это место способно разрушить печать». «Да, я начинаю понимать», — закивал Миха. «Всякий раз, когда я пытался завладеть топором, печать на груди нагревалась так, что до ожогов». «Это неспроста», — подтвердил его догадку Верес. «Там место силы твоего племени, а печать для него чужеродна. Но если и в этот раз печать сама не разрушится, проведешь обряд изгнания злого духа. Сейчас я перешлю тебе другой знак — печать разрушения. Ее надо начертить как можно ближе к месту силы. В вершинах фигуры положишь по монете. Я тебе перешлю еще и нефриловый приказ. Тогда печать разрушится совершенно точно». «А дальше?» «А дальше заберешь знаменный топор и срочно дуйте сюда, в Северград». «Ясень, ты там слышишь меня? Обязательно успейте до полнолуния. Вы оба нужны мне здесь до того, как состоится совет 48. Вы все поняли?» «Поняли», — отозвались Ясень и Миха. И уже после того, как Верес отключился от связи, Миха спросил: «Напомни-ка мне, Ясень, дружище, что это за совет 48?»